1 октября. Делал обход. Тварь в круге меняла форму и в конце концов приняла вид весьма привлекательной собачьей леди. Но я не поддался на обман и не нарушил границу круга. С запахом ей справиться не удалось. «Прекрасная попытка», — сказал я ей. «Ты свое получишь, дворняга», — ответила тварь. Я прошел мимо разнообразных зеркал. Запертые в них твари извивались и злобно урчали. Я показал им зубы, и они убрались прочь. Тварь в паропроводе билась в стенке. Она зашипела и зафыркала, когда почуяла мое вторжение в ее пределы. Я заворчал. Тварь снова зашипела. Я зарычал. Она замолкла. Потом я поднялся на чердак и проверил тварь в шкафу. Она скреблась в стенке, когда я вошел, но затихла, как только я приблизился. «Как дела там внутри?» — спросил я. «Были бы намного лучше, если бы кое-кто повернул ключ в замке. Для тебя, может, и лучше. Я могла бы найти для тебя много отличных косточек. Крупных, свежих, сочных, сплошь покрытых мясом». «Спасибо. Только что откушал». «Так чего же ты хочешь?» «В данный момент ничего особенного». «Ну, а я хочу выбраться отсюда. Подумай, какую цену ты за это назначишь, и давай поговорим». «Ты получишь свой шанс со временем». «Не люблю ждать». «Это плохо». «Иди в задницу, шавка». «Тсс», — ответил я и ушел, когда она начала браниться в еще более крепких выражениях. Я вернулся вниз, прошел через библиотеку, принюхиваясь к запаху пыльных томов, специй, трав и других интересных веществ, в гостиную, откуда стал смотреть в окно на улицу. Вел наблюдение, конечно, это же моя работа.